Картина пятая. Вальс. От немецкого «вальц» – «вращение». Общее название бальных и народных танцев размера три четверти. Исполняется преимущественно в закрытой позиции. Как сообщает нам энциклопедия бального танца, особенностью исполнения всех вальсов является то, что разница между движениями партнера и партнерши составляет один такт. То есть, когда партнер выполняет движение первого такта, партнерша танцует уже второй такт. Эта трагическая несогласованность восприятия была определяющей для нас при работе над композицией. Еще одна характерная черта вальса – повторы и возвраты на исходную позицию. В ломанном мире героини следующей миниатюры линия жизни словно потеряла направление. Это даже не линия, а замысловатое окружение с возвратами и повторами, как и в вальсе. Тот же источник утверждает, что для вальса главное эффективно совершить поворот. Не это ли главное и в жизни? Умение вовремя повернуть, не упираться в глухую стену, не топтаться уныло на месте. И, наконец, читаем там же. Вальс – общее название целого ряда весьма различных по технике и характеру танцев. Получается, знаменитые вальсы Шопена, Чайковского, Глинки, Глазунова, Прокофьева и 152 вальса Иоганна Штрауса – разные танцы. И снова нам приходит на ум банальное сравнение с жизнью, где в одном человеке можно найти черты самых разных характеров, а разные люди вдруг неожиданно оказываются единым целым.